Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самоосознания». Ученик Шрила Прабхупада. Разрешение есть мясо в христианстве основано на представлении о том, что низшие виды жизни, в отличие от человека, не имеют души. Шрила Прабхупада. Это глупость. Прежде всего мы должны понять, в чем проявляется наличие души в теле. Тогда мы сможем понять, действительно ли у человека есть душа, а у коровы ее нет. В чем разница между коровой и человеком? Если мы найдем различие, то сможем утверждать, что у животного души нет. Но если мы видим, что и животное, и человек имеют одни и те же характерные черты, то как можно говорить, что у животного нет души? Общие признаки таковы. Животное ест, и вы едите. Животное спит, и вы спите. Животное совокупляется, и вы совокупляетесь. Животное защищается, и вы защищаетесь. Так в чем же разница? Кардинал Даниэлю. Мы допускаем, что животное, возможно, относится к тому же типу биологической жизни, что и люди, но у них нет души. Мы считаем, что душа может быть только у человека. Шрила Прабхупада. В нашей Бхагавадгите говорится: во всех видах жизни присутствует душа. Тело подобно костюму. Вы носите черную одежду, а я шафрановую. Но под одеждой вы человек, и я тоже человек. Аналогично этому, тела различных видов жизни все равно, что разные типы одежды. Существует 8 400 000 видов жизни, то есть разных одеяний. Но под каждым духовная душа – неотъемлемая частица Бога. Предположим, у человека есть два сына, не обладающих одинаковыми достоинствами. Один может быть судьей в Верховном суде, а другой – простым рабочим. Но отец считает своими сыновьями их обоих. Он не видит между ними разницы и не думает, что сын судья важнее сына рабочего. И если сын судья скажет: «Мой дорогой отец, твой второй сын вовсе ни на что не годен, позволь мне зарезать его и съесть», разве отец разрешит ему сделать это? Кардинал Даниэлю. «Ну, разумеется, нет. Но нам трудно согласиться с утверждением, что любая жизнь является частью жизни Бога. Между человеческой жизнью и жизнью животного огромная разница». Шрила Прабхупада. «Это разница в уровне развития сознания. В человеческом теле развитое сознание. Даже у дерева есть душа, но сознание дерева не очень развито. Когда вы срубаете его, оно не сопротивляется. На самом деле оно сопротивляется, но очень слабо». Один ученый по имени Джагадиш Чандра Боус изобрел прибор, показывающий, что деревья и растения способны чувствовать боль, когда их рубят. И мы сами можем видеть, что когда приходит убивать животное, оно сопротивляется, плачет, издает душераздирающие звуки. Таким образом, это вопрос уровня развития сознания. Но душа есть у всех живых существ. Кардинал Даниэлю. Однако с точки зрения метафизики священна только человеческая жизнь. Человек мыслит на более высоком уровне, чем животное. Шрила Прабхупада. Что это за более высокий уровень? Животное ест, чтобы поддерживать свое тело, и вы едите, чтобы поддерживать свое тело. Корова ест траву на лугу, а человек ест мясо, доставляемое с огромных боен, оснащенных современной техникой. Но то, что у вас есть большие машины и ужасные места, а животные просто едят траву, еще не значит, что вы более развиты, и только в вашем теле есть душа, а в теле животного ее нет. Это нелогично. Мы можем видеть, что основные характерные черты и у животного, и у человека одинаковы. Кардинал Даниэлю. Но только у людей мы обнаруживаем метафизический поиск смысла жизни. Шрила Прабхупада. Да. Вот и разберитесь с помощью метафизики, почему вы считаете, что у животных нет души. В этом смысл метафизики. Если вы мыслите метафизически, то все в порядке. Но если вы мыслите как животное, то какой прок от ваших метафизических исследований? Метафизически означает «выше физического», а иначе говоря, «духовный». И в Бхагавадгите Кришна говорит: «У каждого живого существа есть душа». Это метафизическое представление. Итак, либо вы считаете метафизическим учение Кришны, либо вам придется считать метафизическим мнение третьеразрядных глупцов. Какое из них вы принимаете? Кардинал Даниэлю. Но почему Бог создает животных, которые поедают других животных? Это кажется ошибкой творения. Шрила Прабхупада. Это не ошибка. Бог очень добр. Если вы хотите есть животных, Он предоставит вам для этого все возможности. Бог даст вам в следующей жизни тело тигра, чтобы вы могли есть плоть без всяких ограничений. Зачем содержать бойни? Я дам вам клыки и когти. Теперь ешьте на здоровье. Таким образом, мясоедов ждет это наказание. Чтобы получить более благоприятные возможности, поедатели животных становятся в следующей жизни тиграми, волками, кошками и собаками. Практика йоги в наш век. В поисках пути к освобождению. В сентябре 1969 года Шрила Прабхупада гостил в Титтенхерст-парке, живописном поместье в Англии, принадлежавшем Джону Леннону. 3-4 раза в неделю Шрила Прабхупада давал публичные лекции. 14 сентября Джон Йоко и Джордж Харрисон пришли на первую встречу со Шрилой Прабхупадой. В оживленной беседе, запись которой приводится ниже, они затронули самые разные темы: поиск пути к освобождению, переселение вечной души, природу Бога, качество гуру и авторитетность Бхагавадгиты. Шрила Прабхупада Джону Леннону. Вы хотите, чтобы в мире воцарился мир. Я знаком с некоторыми вашими высказываниями. По ним видно, что вы очень хотите что-нибудь сделать для этого. В сущности, каждый святой человек должен стремиться к тому, чтобы в мире воцарился мир. Но мы должны знать, как добиться этого. В Бхагавадгите Господь Кришна говорит о том, как можно достичь мира. Мудрецы, осознающие, что все жертвоприношения и аскезы совершаются в конечном счете для меня, что я верховный владыка всех планет и полубогов, благодетель и доброжелатель всех живых существ, обретают мир, избавляясь от всех материальных страданий. Люди могут обрести мир в своей душе, если будут знать эти три истины. Чтобы обрести мир, им достаточно понять только эти три истины. Что же это за истины? Прежде всего, Господь Кришна говорит, что все жертвоприношения, аскезы и эпитимьи, с помощью которых люди пытаются сделать свою жизнь совершенной, предназначены для наслаждения Кришны. К примеру, ваше музыкальное творчество тоже своего рода аскеза. Ваши песни приобрели популярность, потому что вы совершали аскезы. Вы достигли совершенства. Но для этого необходимо было совершать определенные аскезы. Чтобы сделать открытие в науке, также необходимы аскезы. Фактически без аскезы невозможно получить ничего ценного. Тот, кто трудится самоотверженно и усердно, добивается успеха. Это называется жертвой или эпитимией. Итак, Кришна говорит, что плодами вашей жертвы наслаждается Он. Он утверждает, плоды вашей тапаси нужно предлагать мне, тогда вы будете удовлетворены. Еще люди должны помнить, что Кришна — верховный владыка. Они утверждают, это моя Англия, это моя Индия, это моя Германия, это мой Китай. Нет, все принадлежит Богу, Кришне. Ему принадлежит не только эта планета, а все планеты во Вселенной. Тем не менее, мы разделили эту планету на множество государств. Прежде эта планета не была разделена. Исторические факты, приводимые в Махабхарате, свидетельствуют о том, что некогда всей планетой правил один император, и ее столица находилась в Индии, в Хастинапуре, на месте нынешнего Дели. 5000 лет назад правил один царь, Махараджа Парикшит. Вся планета была под его властью и называлась Бхарата-варшей. Но постепенно Бхарата-варша становилась все меньше и меньше. Например, совсем недавно, каких-то 20 лет назад, сохранившаяся часть Бхарата-варши, которую теперь называют Индией, разделилась на Пакистан и Хиндустан. Когда-то Индия была единой, но из-за этого раздела стало меньше, и этот процесс продолжается. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» вы сможете послушать в наших следующих передачах.